ли неопознаны, ведь поздно ласкаться, если испугали сердца и стали брызгами гнобя розги противно, вытаскивая лоск из стереотипов, сдвинуть и понять плоскость мотивов, слюни ради выбора скинуть истины, гармонируя, искать истину вверх за видом, вне оболочки, наскучившие ткани питаются зодчеством в творчество зарядом, формально мнительным картины за мембраной, от той части из паутины деревянной варианты участи, мучаясь, но расчищая основы шифрами плеща, каждое слово, но за зло видят линию взлома, тащат до конца в сердцах мнения, кроя солью видно продолжение страха, ощущение искрит счастливым горем, туда опасно, ведь можно завязнуть и нельзя слишком злиться, ведь эти границы обусловлены кровью, свертыванию будет не остановиться. А ведь можно иначе, зряче ощущать из коридоров мрачных, хватит, может быть, сколачивать жалобы не вылечат. А ведь можно иначе, зряче ощущать из коридоров мрачных, хватит, может быть, сколачивать жалобы не вылечат. Мирно мять остатки сочетаний, складки не важны вне понимания, закладки в память как бы не на ножи, не дав застыть, мысли нужно тревожить, лучше сгореть, чем холодить заживо, но секрет вечного будоражит в себе, стабильно двигаться, если обильно слушать и врубаться, сойти с этого пути ума из нитей комы, гладя слова в небеса птицами, они давно предварив линии нового разума, отдых в грезах хорош дыханию, лево никак без второго полушария, шарить небес опасения гнева, нирвана близка, нужно терпение, легка путаница неровных линий, свобода эксклюзивна, каждому кровно, массивно густота дефицита понимания, отступы в нечисть рвений, свободный бегом в честь толстых дядь прославлять недостижимость открытого, выходы теплы, только не боясь ощущать. А ведь можно иначе, зряче ощущать из коридоров мрачных, хватит, может быть, сколачивать жалобы не вылечат. А ведь можно иначе, зряче ощущать из коридоров мрачных, хватит, может быть, сколачивать жалобы не вылечат.